Доверенный слуга поспешно приближался. Наконец он дошел до колонн. «Что случилось? Ты один?» «Простите, ваша светлость! Несчастный, где ребенок?» — проговорила Ая в смертельном страхе. «Хотя вы сказали, ваша светлость, что Мария Непардо отдаст мне ребенка взамен кольца?» «Она этого не сделала», — сказал Иоаким. Ая грозно выпрямилась. «Она отказалась дать тебе ребенка? Разве эта гиена не прочла письма, которые я тебе отдала вместе с кольцом? Я ей отдал кольцо, но письмо...» «Что письмо?» «Говори, что случилось с письмом? Ты видишь, что нетерпение и страх меня с ума сводят? Простите, ваша светлость, я уронил письмо в воду и не мог его достать. Его сперва унесло течением, а потом оно затонуло». «Мошенник, и ты отдал Марии Непардо одно кольцо?» — вскрикнула Ая, в высшей степени взволнованная. «Она сделала вид, что ей этот знак известен, и я подумал, что и вы так поступили бы, ваша светлость. Что она сказала? Говори скорее». «Когда я потребовал ребенка, то одноглазая отвратительно засмеялась. Скажите вашей госпоже, что дитя в сохранности, — крикнула она, — прежде чем вы принесли кольцо, о нем уже позаботились, — продолжала она. Ваша госпожа знает как. Вы только передайте ей мою благодарность за подарок и скажите ей, что дитя давно и хорошо упрятано». «Она, значит, убила его против моей воли, — проговорила Ая. Теперь пропала вся польза, которую мог бы мне принести этот ребенок. И надо же было поручить это дело тебе, презренному мошеннику. Я разве не служил вам всегда верно, ваша светлость? Это видно по сегодняшней твоей службе, подлый льстец. Зачем ты не бросился за письмом, когда ты знал его важность? Мне казалось, что кольцо важнее письма и что достаточно будет его одного. Да к чему же оно и послужило, ваша светлость, если бы я и бросился за ним? Дитя давно и хорошо упрятано. Вот собственные слова Марии Непардо». «Эта одноглазая гиена не успокоилась, пока не принесла и этого ребенка в жертву, как она сделала со всеми другими, и думала мне этим угодить», — проговорила Ая, отослав от себя Иоакима презрительным движением руки. «Производство в ангелы, вероятно, нравится ей. Я непременно хочу к ней пойти, как только мне можно будет это сделать незаметным образом. Не адцо ли это приближается, наконец, в тени деревьев к главному входу? Это он». Старые часы Антохской церкви глухо пробили половину десятого. А адцо был аккуратен. Не предчувствуя ничего, что происходило в его дворце, он отправился на таинственное свидание, от которого должен был узнать, как ему обещало письмо, важную новость. Подойдя к колоннам, он остановился и, осматриваясь, приподнял свою испанскую шляпу, между тем, как правую рукою взялся за пистолет. Так как никто не шел ему навстречу, то он побоялся, не попал ли в какую-нибудь западню. В этот самый момент вышла из тени деревьев Донна, тщательно закрытая густой вуалью. Отцо поманила прекрасная белая ручка, и он, улыбаясь, выпустил из рук пистолет. Он последовал за незнакомкой в тень, бросаемую колоннами, желая узнать, для какого дела она его призвала. Сердце Аи страстно и горячо ликовало, потому что отцо, которому она так желала принадлежать, был около нее. «Кто ты, прекрасная Донна, что пригласила меня для сообщения какой-то тайны?» — спросил он тихо. «Густая вуаль скрывает твое лицо». «Я твоя тень, дикий отцо. Я повсюду следую за тобой без твоего ведома. и ты не подозреваешь моей невыразимой страсти.